Глава 4. Пошли в дикое поле. Савелий Дикорос стал готовиться к походу. Ободрал последних пойманных белок, вывернутые шкурки повесил под потолком в кладовке. «В случае чего такого, — сказал он жене, — обменяешь белок на жито». Оправил и заново обтянул жилами под тужинами железный нож на рогатине, с которой ходил на медведе. Насадил тяжелый топор на более длинное топорище. Привез из лесу валежника и сухостоя, чтобы бабе легче было щепу колоть и печь топить. Приготовил из обломка косы вторую рогатину для торопки, а легкий плотницкий топор оставил жене для хозяйства. Жена его Марьица вместе с Вишнянкой завели тесто из ржаной муки на житном квасе и спекли 3 каравая и несколько коврижек. Каравай разрезали на тонкие ломти и высушили в печи. Сухарями набили заплечные мешки, положили туда же луковиц, пареных репок и горсть соли в тряпице. «Соль-то у нас на исходе, — сказала Марьица. — Там, в миру, легче соли найдете». Утром, чуть между дремлющими елями засветилась багровая заря, мужики собрались около избы Дикороса. У каждого за плечами был удобно привязан мешок с запасом, за поясом топор и подвешена пара новых лыковых лаптей. Бабы, накинув на плечи зипуны, проводили ратников до незамерзающего ручья, через который были перекинуты 3 лисины. Здесь они бросились на шею уходившим и стали с воплями причитать: «Бедные наши головушки, на кого-то вы нас оставляете, на кого вы нас покидаете?» Дикорос поднял с земли Марьицу и сказал: «Чего убиваешься? На медведя идти легче. Все одна моя-то. Гнетка побереги. Да и от зверя, и от лихого человека хоронитесь. Может, вернусь домой на добром коне татарском, и тебе привезу новый зипун, крытый оксамитом, теплую фуфудью с оторочкой и чоботы новые». «Не надо мне ничего. Ты бы только, свет мой, Савушка, домой цел вернулся. Срубят тебе нехристи буйную головушку, некому будет и поплакать над твоей могилкой. Горюшка наше бабье, сынка побереги. Зачем я родила, зачем поила, растила его? Зачем сынка с собою берешь? Укрыли бы мы его в лесной чащобушке. Увижу ли я тебя, чадо мое кровное?» И Марьица обхватила торопку, захлебываясь от плача. Дикорос положил руку на плечо Марьицы и стал тихо говорить с необычайной для него нежностью: «Да постой ты, моя лебедушка, слушай, дело тебе говорю». Марьица затихла. «Коли здесь, на глухом озере, станет туго, али зверь начнет одолевать, ты избу заколоти и переберись на погост Ярустова, хотя бы к Пахому Теренчу, рыбаку, а туда я к тебе наведаюсь». Мужики оторвались от цеплявшихся за них баб и гуськом зашагали через ручей по лисинам. Затем, не оглядываясь, пошли дальше, скрываясь в утреннем тумане среди вековых стволов угрюмого леса, и долго еще слышали они вопли баб, оставшихся за ручьем. Вишнянка была вместе с бабами. Она не плакала, только смотрела вдаль расширенными глазами. Бабы, всхлипывая, поплелись обратно. Вишнянка пробралась в сарай Дикороса, где стоял его старый Гнетко. Она обняла коня за шею и зашептала ему в мохнатое ухо: «Остались мы с тобой, Гнедушка, сиротами. Увидим ли еще наших хозяев? Или пропадут они в поле чистом, как былинки подкошенные, и даже ворон пролетной весточки о них не принесет?» Гнетко качал головой и мягкими губами хватал Вишнянку за плечо.